Об остроумии. Мало быть остроумным. Надо еще быть достаточно остроумным для того, чтобы не быть излишне остроумным. В остроумии, как и в игре, нужно уметь вовремя остановиться. Нельзя долго выигрывать. Талейран бывал остроумен не чаще одного раза в день. Поскольку комическое рождается из контраста, легко стать смешным, если ты слывешь человеком серьезным. Священнику, министру, ученому остроумие обходится и вовсе дешево. В глазах аудитории они изначально наделены таким запасом чопорной скованности, что им остается лишь поэкономнее ее расходовать. Подлинное остроумие никогда не станет объяснять, в чем соль. «Мари-Жозеф?» — спросил Ривароль. «Это брат Авеля Шанье». Ничто так не поражает и одновременно не восхищает молодого человека, как юношеская живость остроумия у старика. До 6 лет и после 70 человек имеет право на естественность. Цинизм старика так же прелестен, как искренность ребенка. Очень легко смеяться над собой в мелочах, если ты восхищаешься собой в крупном. Отсюда безукоризненный юмор англичан. Благодаря Уайльду англичане знают способ превращать парадоксы в банальности. Направлять свое остроумие против самого себя — излюбленный прием обольстителей. Но так ли уж он честен? Самый скромный человек из всех, кого я знал, был также и самым тщеславным человеком. «Он постоянно лжет», — говорил о ком-то Ф., «но меня это не смущает. Он смешит за столом моих гостей». «Уолпол», — говорил о маршале де Ришелье. «Люди смеются, еще не зная, что он скажет, и правильно делают, ибо потом они наверняка уже смеяться не будут». Острота, применимая к большинству профессиональных остряков. Хорошие анекдоты настолько редки, что столетия передают их из рук в руки, как эстафету. Только не говорите заранее, чем там кончается. Анекдот, который рассказывали в 1880 году про читательницу жизни Иисуса. В 1925 году тот же анекдот рассказывался про зрительницу, пришедшую посмотреть святую Иоанну. Ничто так не говорит о скудости ума, как пристрастие к анекдотам. Изречение человека, плохо запоминающего анекдоты. Анекдот хорош лишь тогда, когда он иллюстрирует только что прозвучавшую в разговоре мысль. Анекдот, рассказанный непонятно по какому поводу, оскорбителен. Ривароль заготавливал экспромты на вечер еще утром в постели. Он записывал свои эпиграммы на карточках, вставлял в рамки зеркал и выучивал наизусть, пока брился. «На свете было лишь 3 импровизаторов», — говорил Эмиль Оливье. «Ламартин, Тьер и ваш покорный слуга. Ни один из 3 не импровизировал». Утверждают, будто среди хорошеньких женщин редко встретишь женщину остроумную. Отчего бы это? Ведь в их распоряжении всегда есть самые выдающиеся мужчины, готовые развить и отточить их ум. Проявлять остроумие не кстати очень неостроумно. Грубость остроумия дураков. привычка все оспаривать, их утонченность. В рассказе, изложенном на бумаге, чересчур пышная концовка бывает не по вкусу утонченным натурам. А вот в беседе, ибо она сродни театру, занавес нужен всегда. Трудно придумывать идеи и легко придумывать фразы. Этим объясняется успех философов. Не надо стремиться во что бы то ни стало досказать анекдот или какую-либо историю, прерванную чьим-то появлением или уходом. Подбирать оброненные мысли — это уже не остроумие, а скупость.